Воздушное мытарство. Я вас предупреждал. Эта троица сразу обращала на себя внимание. Мужчина и две чопорные женщины. Женщины походили друг на друга внешностью, с поправкой лет на 20 и на буйство косметики. И одежды, широкополые шляпы, строгие стильные костюмы. Похоже, жена мужчины и его теща. На это указывала плохо скрываемая строгость дам. Мужчина же, напротив, при всей безукоризненности одежды, выглядел как-то разболтанно. Крутил головой, растерянно улыбался, конечности его двигались не вполне согласованно. Впрочем, на пьяного он похож не был, скорее находился в интервале между возлияниями. Женщины шли вплотную, прижавшись и цепко держа спутника под руки. Все это живо напоминало сцену из американских фильмов, то ли похищение, то ли негласный арест. В Валенсии, в аэропорту по европейским меркам весьма провинциальном, они все время были на виду. Двигались сплоченной группой по минимализированным траекториям, при необходимости, паспортный контроль, таможня, трап, четко перестраивались. Три соседних места в 737-м Боинге заняли одними из первых. Краткий перелет в Мадрид. Там, после двухчасового ожидания, нам предстояла посадка на самолет в Борисполь. О, мадридский аэропорт! Аэропорт Хейли, терминал Спилберга, мечты украинского обывателя о Евросоюзе. Огромная зона посадки, мистический вакуум национальных юрисдикций, прозрачные лифты, бесконечные наклонные и горизонтальные эскалаторы, метро, соединяющее два крыла аэровокзала. Лабиринт, в котором людской поток движется только в одну сторону. Засосало, назад дороги нет. Пересесть из вагона метропоезда на обратное направление невозможно. Лифт идет вверх, а кнопки вниз не находишь, и выходишь в какие-то гулкие пустые этажи со служебными лестницами, по которым, опасаясь окончательно потеряться, выбираешься к людскому островку. Найти широко раскинувшийся парадиз дьюти-фри сложнее, чем победить в телешоу «Лабиринт смерти». Несколько часов до пересадки, по пути в Валенсию, я потратил на разгадывание многоуровневых шарад. Зато на обратном пути чувствовал себя знатоком и с важным видом водил экскурсии растерянных спутников. Кафе, дьюти-фри, туалеты. Там, невдалеке от туалетного мегасектора, сидя в кресле, наблюдал интересный маневр вышеописанной троицы. Пока дамы ждали спутника у главного входа, тот проскользнул вдоль дальней стенки и, широко размахивая руками, куда-то убежал. Завершение этого эпизода я не увидел, позвали дети. А как оказалось впоследствии, он был ключевым во всей истории. Полет в очередном Боинге проходил без происшествий и даже без кинематографически обязательной турбулентности. Пассажиры поели курицу с рисом, запили вином или соком, закусили конфеткой. Время от времени кто-то пробирался к туалетной кабинке. Примерно через час туда же направился и подконвойный. На этот раз его отпустили одного. Отсутствовал долго, а когда вернулся, вид имел как-то особо возбужденный. В руке держал небольшой округлый предмет в бумажном пакетике. Не дойдя до своего ряда метра три, его спутница уже вставала, чтобы пропустить на среднее кресло. Мужчина вдруг резко обернулся, одним движением сбросил с себя пиджак, вторым рванул воротник и галстук, пуговицы засвистели по салону, как пули. С совершенно искаженным красным лицом он воздел руку с пакетом вверх и закричал. «Ну вот, теперь все. Кончено. Больше нет ничего. А я ведь предупреждал». Реакция пассажиров и персонала была предсказуема. Кто-то застыл, раскрыв рот, кто-то нырнул головой к коленям, наиболее темпераментные дамочки завизжали. Человек с другой стороны прохода внезапно подскочил и принялся ломать панель над головой. «Где кислородная маска?» Разболтанный обвел салон безумным взглядом, открыл рот для нового возгласа, но в этот момент на него сзади насел дюжий молодой человек и с криком «Служба охраны! Без паники!» повалил террориста в проход. В хвост самолета медленно-медленно покатился округлый пакет. Замедленная съемка. Не слышны вой двигателей, визг пассажирок. Только шуршание катящегося пакета нарушает тишину. Похоже, панике поддался и труженик охраны. В результате некоторого маневра он оказался не на правонарушителе, а вроде бы им прикрылся. Тот никакого сопротивления не оказывал и, казалось, совершенно расслабился. Наверное, в этот критический момент происходило что-то еще. Я находился в самом эпицентре событий, но, учитывая накал страстей, большую часть неизбежно пропустил. Для меня все застыло в этом бесконечном мгновении. Прошла вечность. Со скоростью 1 угловой градус в час я поворачиваю голову назад и вижу плывущую по проходу яко на воздусях длинноногую стройную стюардессу. С совершенно беспечным видом она подходит к пакету, наклоняется, берет его в руки, расправляет, приоткрывает клапан и извлекает оттуда красивое красное яблоко. Девушка хмыкает, подносит яблоко ко рту, с хрустом вонзает в него белоснежные зубы. Все завороженно глядят за движением ее губ, подбородка. «Вкусное яблочко, спасибо. Господа, полет проходит в штатном режиме, оснований для беспокойства нет. Просим до нормализации ситуации всем оставаться на своих местах. Вася, ты еще долго будешь там валяться? Тащи горемыку в отсек». По проходу шествует мрачный Вася, заломив руки террористу. Тот сияет блаженством и умиротворением. За ними гуськом пробираются две дамы, вместо лиц у них темно-блеклые пятна. Из пятен проступают только разрезы губ. До прибытия в аэропорт Борисполь мы больше ни Васю, ни блаженного горемыку, ни, что удивительно, эльфийскую стюардессу не видели ни разу. Женщины-конвоиры сидели на своих местах мумиями, но исчезли сразу после выхода из самолета. Однако мир слухами полон. Интригующую историю попытки проведения яблочного теракта поведал мне друг, брат которого служит в Борисполе в таможне. История оказалась отчасти и банальной, хотя, безусловно, эффектной. Разболтанный гражданин был украинским бизнесменом, не из последнего десятка. Головной офис его фирмы находился в Лондоне. Среди альбионовых туманов тоска по солнечной родине, борщу и горилке серьезно пошатнула душевное здоровье предпринимателя. Реабилитировался он традиционно народным способом, все учащающимися запоями. Кончилось тем, что во время одной из отлучек супруги в Киев страдалец сбежал. В Испанию, тоже солнечную. Нашли беглеца в Валенсии, куда и прибыла эвакуационная группа. Группа тщательно отслеживала каждое движение подконвойного, не давая ему припасть к источникам живительной влаги. Но природная смекалка и тут помогла. Сославшись на острую диарею, арестант скрылся в лабиринте туалетов, откуда тут же и выскочил с тыльной стороны, чему я был свидетелем. Проскользнув в расположенный рядом дьюти-фри, гражданин приобрел там две плоские полулитровые фляжки Джека Дэниелса, с которыми и вернулся в туалет. Там, сидя на унитазе, одну бутылку оприходовал, а вторую так сунул под одежду, что визуально обнаружить ее было невозможно. Закусив неким химикалием, начисто отбивающим запах алкоголя, он предстал пред очами дрожайшего семейства и мирно проследовал на посадку. Далее все понятно. Взлет, обед, туалет и вторая бутылка. А человеку, навыкшему, много ли надо? И вот результат. Впоследствии на дознании гражданин пояснил, что под словами «теперь все, кончено, больше нет ничего, а я ведь предупреждал», он имел в виду, что 2 пол-литровок для страждущей души мало, и что он просто пытался поделиться своим горем с окружающими братьями и сестрами.